Глава 12. Чувство под запретом. Ну и ну. Вот так условие. Что это? Смотрю на Демида. Он отвечает с невозмутимым видом. Это скорее для тебя. Мне не нужны проблемы после окончания контракта. Снова он за свое. Да сколько можно? То есть ты считаешь, что я могу влюбиться в наглого, напыщенного хама, который использует меня? Выхожу из себя, забыв про юриста. Демид невольно хмурится. Я ведь сейчас его авторитет подрываю при подчиненном. Надеюсь, тебе хватит ума этого не допустить. Твердо и спокойно отвечает Беркутов. Да уж. Даже стараться не придется. Я неловко смотрю на Олега и снова опускаю глаза на бумаги. Дочитываю. Вроде никаких подвохов в договоре нет, хотя он такой огромный, что в какой-то момент у меня уже в глазах поплыло. Но, кажется, я ничего не пропустила. На последней странице место для моей подписи. Но прежде чем поставить ее, еще раз все проговариваю. Значит, по контракту мы эффективно женимся, играем в любовь при твоей маме и ваших знакомых. А когда она уезжает, каждый из нас живет своей жизнью, так? Все так, с невозмутимым видом кивает Демид. И если захочу разорвать контракт, я должна буду выплатить неустойку в 30 миллионов рублей. Вспоминаю один из пунктов, который не порадовал меня, но понимаю, что выхода нет. Все так. Не вижу для тебя поводов разрывать контракт. Ладно, вроде бы я все прочитала. Все уточнила. Нужно скорее получить деньги и привезти их в больницу, чтобы врачи занялись маминым лечением. Хорошо, я согласна. Ставлю свою подпись и протягиваю контракт Демиду. Он рассматривает мою закорючку и не удерживается от вопроса. Это кошачьи ушки над буквой А? Лисьи. Я смущенно улыбаюсь. Ну вот такая я, да. По паспорту Зайцева. А в душе хочу быть лисой. Многие мои знакомые говорят, что я смышленая и шустрая. Вот только хитрости не хватает, как у лисы в сказках. Я хочу этому научиться. Пригодится в жизни. Отлично. Демид ставит свою подпись и протягивает мне большой плотный конверт. Тут все для доступа к счету с деньгами. Обратись в бухгалтерию, они помогут с выводом средств. Спасибо. Я первым делом иду в бухгалтерию. Одна из сотрудниц ждала меня. Прошу, чтобы она помогла мне перевести деньги на другой счет и даю ей реквизиты больницы. Возвращаюсь на свое рабочее место через 20 минут. Демид тут же выходит из кабинета, наверное, услышав меня. Что-то случилось? Да, моей секретарши нет на месте, а у нас полно работы. Он с недовольным видом скрещивает руки на груди. Я была в бухгалтерии. Это можно было сделать в конце рабочего дня. Открой почту. Про маму я ему так ничего не сказала. Поэтому не буду спорить и доказывать, что у меня не было времени ждать до вечера. Открываю письмо от Демида. Там инструкция и ссылка на диск. «Здесь все данные по вашей туристической фирме», — объясняет Беркутов. «Нужно свести их в одну таблицу до понедельника». Хорошо. Он уходит к себе, а я смотрю содержимое диска и ахаю. Там 122 файла. Открываю их по очереди, и у меня рябь в глазах появляется из-за количества цифр. Ничего не поделаешь. Я создаю новый файл под единую таблицу и начинаю работу по инструкции. 2 часа я занимаюсь оформлением таблицы, переносом данных только из одного документа, а их 122. И Беркутов хочет, чтобы я сделал это до понедельника. Тут работы на неделю минимум, а сегодня уже четверг. К тому же я хотела отпроситься на понедельник, чтобы поехать к маме. Даже если буду работать все выходные, я могу не успеть. А мне уже они пишут, что вечером я нужна ей для обсуждения организационных моментов. Зачем Демид дал мне заведомо невыполнимое задание? Это что, проверка какая-то? Только что он хотел узнать. Потяну ли я невыполнимую задачу? Или можно ли на мне ездить, как на лошади? Ох, просто мне точно не будет. Чуть позже мама сообщает, что деньги поступили и просит поблагодарить нашего благодетеля. Мне становится немного легче. Деньги есть, операция будет, скоро все наладится. До 7 вечера я занимаюсь работой, обедать тоже не иду. Надо хотя бы попытаться успеть, и мне точно придется взять работу на дом. Больше задерживаться я не могу, потому что Аня уже ждет. Надо выбирать свадебный торт. Вообще-то подготовка к свадьбе, пусть даже эффективной, это приятные хлопоты. Но только не в том случае, когда твой жених не помогает, а как босс нагружает работой. А уж когда жених и босс — это один человек, который старательно пытается лишить тебя свободного времени, это комбо. Ни один человек не злил меня так сильно, как Беркутов. Но ничего не поделаешь, я ему должна. В пятницу стараюсь ни на что не отвлекаться и продолжаю составлять таблицу. У меня хорошо получается. Видимо, на адреналине я эффективно справляюсь. К обеду заканчиваю 40-й файл. Если так и дальше пойдет, я успею все до понедельника. Беркутов приходит в офис ближе к вечеру, и я сразу иду к нему в кабинет на разговор. Я хочу отпроситься на понедельник. Демид поднимает бровь и недоверчиво смотрит на меня. Разве ты закончила свою работу? Закончу в выходные. И куда тебе нужно? У меня важное дело. Правда, важное. Он хмыкает, будто решает, отпускать меня или нет. А я на его лице вижу издевку. Он точно мою нервную прочность проверяет. Сейчас откажет. Нет, я не могу отпустить тебя. Ты нужна мне здесь. Издевается. Он издевается. Я сделаю всю работу в выходные. И в понедельник могу быть на связи, если что-то понадобится. Мне нужно к маме в больницу. У нее важная операция. Приходится сказать, потому что не быть рядом с мамой в такой момент я не могу. Демид тут же становится серьезным. Операция в понедельник? Да, утром во Владимире. Я поеду к ней. Хорошо. На машине? На автобусе. Демид чешет бороду с задумчивым видом. Потеряешь целый день в дороге. Ничего не поделать. Пожимаю плечами. Он захлопывает папку, которая лежала перед ним, и строго говорит. Я тебя отвезу. У меня даже рот приоткрывается от неожиданности. Демид снова ставит меня перед фактом, а не предлагает. В общем-то, для меня это даже хорошо. Добираться на машине быстрее и удобнее. Тут спору нет. Но зачем это Беркутову? Демид с интересом смотрит на меня. «Заранее отвечаю на твой вопрос. Ты нужна мне в городе в понедельник вечером. У нас дело».